Управление военной экономики, по нашему мнению, постоянно испытывало дробление своих компетенций между другими органами и сокращение полномочий. С 1936 года имперский министр авиации, он же главнокомандующий Люфтваффе, в то время еще не рейхсмаршал, а генерал-полковник Геринг, одновременно стал уполномоченным по осуществлению четырехлетнего плана, а тем самым руководителем сырьевого обеспечения и генеральным уполномоченным по созданию тяжелой промышленности. В 1940 году под руководством Томаса было сформировано специальное министерство вооружения и боеприпасов. При преемнике Тотта, имперском министре Альберте Шпейере, пришлось пойти на компромисс. Генерал Томас со своими инспекциями по делам вооружения был подчинен последнему, однако все же остался начальником управления военной экономики ОКВ. После столкновения со Шпейером из-за доклада Томаса относительно военного потенциала СССР и США полномочия последнего были ограничены военным хозяйством и обеспечением вермахта предметами потребления. Начальником управления вооружений ОКВ во времена Шпейера стал генерал-лейтенант Вагнер. Томас уже, в конце концов, по совету Кейтеля, предназначалось заняться написанием истории военной экономики. Будучи по складу своего характера уже давно фрондером, он после 29 июля 1944 года подвергся аресту. В рукописи, написанной после провала этого заговора, он обвинял Кейтеля в этом, подчеркивая, что сам он, Томас, считал вооружение национальной задачей, а Гитлера, ведшего неправильную политику в отношении России и Китая, национальным бедствием для Германии. По данному поводу Кейтель замечает на полях рукописи Томаса: «Нет, я считал Томаса совершенно невиновным». Кейтель. Пункт 6. Управление резерва. Начальник генерал-майор Видеман. 7. Центральное управление вермахта. Личный состав. Ведение вермахта дел ордена. Начальник генерал-лейтенант Винтер. Пункт 8. Финансовый отдел. Начальник министериаль-директор доктор Тишбейн. 9. Начальник штаба сухопутных войск ОКВ по вопросам вооружения армии, лично ответственный перед фюрером, генерал пехоты Вальтер Буле, занимал этот пост с января 1942 года. Пункт 10. Штаб национал-социалистического руководства вермахтом с 1.1.1944 года до 1.3.1945 года. Начальник генерал Рейнеке, непосредственно подчиненный фюреру и действующий по его прямому заданию. Примечание. Об образовании этого штаба в составе ОКВ Гитлер еще 22.12.1943 года издал специальный приказ «Национал-социалистическое руководство в Вермахте». Начальником данного штаба был назначен, как уже указывалось, начальник управления общих дел генерал Рейнеке. Первый приказ в указанном направлении Кейтель снабдил примечательной формулировкой: принимая на себя непосредственно обязанности главнокомандующего сухопутными войсками, фюрер высказал мысль, что к решающим, судьбоносным вопросам принадлежит безоговорочное совпадение основных взглядов государственного руководства со взглядами офицерского корпуса, особенно в области мировоззрения. Приказ подписан 1.6.1942 года. Рейнеке, подчиненный фюреру, действующий по его прямому заданию. Ситуация в данном отношении становится еще яснее, если воспользоваться свидетельством одного из адъютантов Кейтеля. В феврале или марте 1945 года генерал Рейнеке жаловался начальнику ОКВ на недостаток веры в победу Германии. Это, мол, идет от самого Кейтеля.